«Это он построил храм», — пробормотала Эл. «Да, это его творение. Много лет трудился. Только вот беда, он его не достроил. А что, никто не знает. В год окончания строительства он погиб. Так странно погиб, что горожане решили, что рассердил гость владыку. Заболел и угас, как искра на ветру. Алмейра родилась тот же год. Первая девочка в роду королей, умна необычайно, видит и слышит красавица. Но девочка. Городу нужен король. Ее бы изгнали давно, только в девчонке была особенность. Она точно предсказывала начало урагана. В тот же год и выяснилось чудесное свойство храма. На площади по-другому дует ветер. Он не такой смертельный, а в некоторых местах его нет совсем. Вот такое дивное строение оставил тот странный гость. Люди до сих пор горюют о нем. А они не знают, что их посетил странник, отдал свою жизнь за них. А король упал со стены, которую не позволил разобрать. Не вынес бремени королевской доли. Он был слабым королем и человеком. «Алмейра не его дочь», — запинаясь от хмеля, спросила Эл. «С чего же ты взяла?» «А будь я на месте королевы, влюбилась бы в странника», — заплетающимся языком высказалась Эл. Ха-ха-ха. Рядом засмеялся Даниэль. «Вот секрет. Чтобы узнать, о чем она думает, нужно подпоить ее. Или тебе нравится Кикха?» «Ни в коем случае. Я люблю другого. Или думаю, что люблю». «А я все-таки полагал, что ты питаешь ко мне какие чувства». Голос Кики донесся издали, будто она услышала его мысли. Никто не заметил, как он появился. Эл стала осматриваться, он стоял у противоположной стены зала и смотрел на нее. Как ей казалось, он взирал на нее с обидой. Эл стала мерещиться другой образ. Силуэт Кихи расплывался, и на его месте появлялся Алик. Он смотрел на нее с такой тоской в глазах, что Эл была готова прослезиться. «Не печалься», — произнесла она шепотом. «Когда-нибудь мы опять встретимся, и я расскажу тебе, что я действительно к тебе чувствую. А сейчас не время. Как всегда у меня никогда нет времени на личную жизнь. Прости». Силуэт расплылся, и у стены опять стоял Кикха. «А ты исчезни, от тебя одни неприятности. Мог помешать мне вчера. Что, не терпелось увидеть, как я прикончу твоего брата? Да, ничего, я еще с тобой разберусь, погоди». «Что в нее влили?» — спросил строго Кикха. «Она бормочет всякий вздор». «Это не вздор», — возразил ему Маниэль. «Она правду говорит». «Чистую правду», — подтвердил Даниэль. «Вернемся к принцессе», — предложила Эл. «Почему она не живет во дворце, как подобает наследница?» «Она не может управлять городом. Главой должен быть король», — ответил Даниэль. «Никто не пожелает больше занять это место». «И что значит больше? Кто-то уже его занимал?» «Дважды», — ответил Даниэль. «Было два претендента на престол, и оба погибли. Нужно родиться в этом городе, чтобы выжить». «Бедняга», — посочувствовала Эл. «Она дважды вдова, представляя, как трудно ей вспоминать. А я напирала на нее». «Хмельная она очень забавная», — заметил Кика, подходя ближе. «Не одолжить ли ваш напиток? Я бы подпаивал ее этим каждый день». «Не выйдет», — Эл повела пальцем. «Из твоих рук я и воды не приму. В них любая пища превратится в отраву». «За что она вас так не любит?» — спросил Даниэль у Кихи. «За лицемерие», — пробормотала Эл, уткнувшись лицом в плечо Даниэля. «Пусть отдохнет», — сказал старший брат. «До возвращения Лада она выспится и будет чувствовать себя немного лучше. Вечером будет совет». «Дайте ей еще напитка перед советом. Она вам на все вопросы даст ответ», — заметил Кикха со смехом. «Она очень умная». Даниэль уложил девушку. Эл спала. «Вы и верно жестоки, сын владыки. Прошу вас всех уйти». «Маниэль, поищи Хети», — сказал старший певец. Кикха усмехнулся и исчез. Все трое ушли на верхний этаж. В доме наступила тишина, и когда в зале появилась Алмейра, она подкралась к постели Эл, опустилась на колени. Она разглядывала лицо спящей, провела рукой по волосам и щеке, подняла рукав и взглянула на рану. Ее глаза наполнялись слезами, капли падали на руку Эл, и на их месте образовывались пятнышки здоровой кожи. «Ты как свет зари», — прошептала Алмейра. «Ты прекрасна. Ты не должна страдать. Ты не должна страдать из-за нас». Она провела рукой по ране Эл. Та вздрогнула, но не проснулась. И на ее руке не осталось следа ранения. То же она сделала со второй раной. Алмейра долго гладила Эл по волосам. На постели лежал плащ, и Алмейра провела рукой по звездному полю. «С которой из них ты?» «Планета Земля, Солнечная система, на окраине галактики 2412, желтый карлик», — пробормотала Эл. Алмейра улыбнулась. Напиток еще действовал. Появился хозяин дома. Он приветствовал свою королеву. «Она спит», — удивился он. Таниэль дал ей свой напиток. Лада улыбнулся, как она себя вела. «Она нагрубила Кики», — ответила Алмейра. «Таниэль рассказал ей о проклятии. Я в долгу у него». «Во время рассказа она была под действием напитка?» — спросил Лада. «Полагаю, да». «Значит, она знает, с чем имеет дело. Она не только слышит, но и видит. Сколько у нас времени до того, как стихия вторгнется в город?» «Не больше 2 дней». «В этом году с опозданием», — заметил Лада. «Как чувствует себя Радабурт?» — спросила Алмейра. «Он уже очнулся, но отказывается от моих услуг. Киха заверил, что вместе они справятся с его состоянием, но он слаб. Мы теперь знаем точно, она способна на убийство великого. Нужно быть внимательным к ее состояниям. Она настоящее оружие против них. Если она ни на кого не набросилась от действия напитка, то она, скорее всего, и не питает ненависти к слугам владыки и не относится к их числу. В ней нет того зла, в котором ее подозревают Кика и Радабурт. Они не ведут себя как союзники, значит, они соперники. Это очень необычные гости, госпожа моя. Неужели владыка объявил состязание? Кто же она-то в действительности?» Лада печально вздохнул. «Так я и призналась», — пробормотала сонная Эл. «Нечестно поить раненого человека зельем. Я видела всю историю, которую рассказал Таниэль. Даже больше. Словно там была. И теперь я понимаю, откуда взялся образ странника». «Не спишь?» — заключил Лада. «Напиток действует стремительно, но и сила его иссякает довольно быстро. Ты по заверению певцов вела себя замечательно. Прости, что проверили тебя. Это я попросил. У меня были сомнения на твой счет, и теперь они рассеялись. Осталось выяснить, что же ты скажешь совету». «Предпочту послушать. Мало знаю. Я не успела сделать то, что хотела. Мне пока нечего сказать совету», — сказала Эл, открывая глаза. «Ну ты и крепкое создание. Хмель уходит очень быстро. Тебе и твоим спутникам станут диктовать условия. Ты разумно не станешь спорить, но есть еще 2. Они оба очень строптивы. Моя попытка поговорить закончилась неприятным объяснением». Эл ощутила, как Лада сглаживает углы. «Я вынужден спросить тебя. Этот вопрос тонкий. Понимаю, что они тебе неприятны. Можешь ли ты воздействовать на их мнение? Я вообще могу убрать их из города до бури. Но мне понадобится помощь. Смогут ли 30 горожан покинуть город, отправиться со мной в горы?» — спросила Эл, а потом по лицам прочла, что просит невозможного. Лада даже отвечать не стал. «Как же ты избавишься от них? Тебе не справиться с ними, их 2, заметил он. Алмейра побледнела. Она смотрела на Эл дикими глазами. «Я не допущу убийства», — с трудом произнесла она. Эл улыбнулась в ответ. Причина испуга стала понятной. «Я не стану их убивать. Я говорю о двери». «Ты нашла дверь?» — спросила королева. Эл опять улыбнулась. «Ш-ш-ш». Она поднесла руку к губам. «Это секрет». Лада и Алмейра переглянулись.